Прошло несколько лет. Мальчики подросли. Велосипед уже давно был выброшен на помойку, а на его месте посреди комнаты лежала огромная автомобильная покрышка, на которой поверх доски стоял магнитофон, подаренный на день рождения старшему Коле. Ему недавно исполнилось 16 лет. Теперь, когда Тамара бывала дома, соседи слышали, как она, стараясь перекричать Киркорова или Антонова, просила сделать потише, но мальчики не слушались, и когда вечером разъяренная Тамара уходила в магазин мыть полы, вслед ей победно неслись «Зайка моя» или «Трава у дома». Потом как-то днем к ней зашел участковый милиционер Олег Михайлович и спросил, знает ли она, чем занимаются ее дети по вечерам. Тамара испугалась, решив, что мальчики воруют или делают еще что похуже, но когда участковый сказал, что они что-то курят или нюхают, успокоилась. «Делать ему нечего», — ворчала она, — «ходит тут. Лучше бы воров ловил. И ящики вон почтовые каждый день ломают, починить некому». Когда мальчики вернулись домой, Тамара набросилась на них с криком, особенно на старшего. «Ты вон большой вымахал! Так и делай, что хочешь, а его-то куда тянешь? Ему вон 13 лет только, а уж участковый приходил, жаловался на вас. Еще раз узнаю, домой не пущу, так и знай. Ишь, курить им приспичило». Больше разговоров на эту тему не было. Участковый не приходил, и Тамара успокоилась. Она по-прежнему мыла полы, варила обеды и приносила домой подкисшие йогурты, которые, кроме нее, теперь уже никто не ел. В один прекрасный день Тамара заметила, что пропала подаренная им с мужем на свадьбу хрустальная ваза, стоявшая в серванте за стеклом. Коля, к которому она подступила, как всегда, с криком вместо ответа, больно ударил ее в грудь. Тамара завыла. Не столько от боли, сколько от неожиданности и обиды. Но дать сдачи не рискнула и назвала Колю проклятым высерком. Коля ничего не ответил, только посмотрел на нее, а потом оделся и ушел. И Тамара целых 3 дня не знала, где он и что с ним. Потом Коля вернулся, но Тамара, не простившая ему обиды, говорить с ним не захотела. Так прошло еще несколько недель. Однажды ночью Тамару разбудил младший, Дениска, и сказал, что Коля умер. Она вскочила, как ошпаренная, и бросилась к ним в комнату. Коля лежал поперек своего топчана, белый как снег, и, кажется, не дышал. Тамара заголосила на весь дом, но в этот момент Коля слегка пошевелился. Тамара тут же замолчала, и Дениска увидел, что она, как завороженная, смотрит на Колину руку, красно-синюю и всю истыканную на локтевом сгибе. На следующий день Коли не стало. Поговорив с врачом и узнав адрес, Наташа поехала на юго-запад Москвы, где жила Тамара Копылова.